Глава 62. Интерлюдия. Трое герцергов, Хуго Астралист, Леолен Элинд, Вильям Петер, двигались во главе союзных войск в сторону единственного брода Сальваны. Коля и Ревна отстали от влиятельных отцов на полкорпуса и негромко изредка переговаривались. Солнце уже перевалило за полдень. Вдали, отражаясь на водной глади серебристыми всполохами, блестела магическая река. Еще немного, и они подойдут к переправе. Им навстречу попадались купеческие обозы. Те, в свою очередь, съезжали с накатанного до каменной твердости тракта на обочину и круглыми ошарашенными глазами смотрели на экипированных в металлическую броню и кожаные доспехи воинов. И было их чуть меньше сотни. Зато каких! Вышколенные, слушающиеся малейшего приказа хмурых командиров. Добиться стройности в рядах вышло через сутки практически беспрерывной муштры. Герцерги никогда не воевали вместе, но выучка у всех их воинов была примерно одинаковая. Потратив день на притирку, они выступили в сторону брода. Первыми в воду вошла треть войска. За ними, заключенные в коробку в стремительный поток Сальваны, ступили кони сиятельных аристократов. На опушке у кромки светлого леса было решено разбить временный лагерь и дождаться орков. «По моим подсчетам, выходит, что сегодня ближе к вечеру или завтра утром Ансгар подойдет к переправе», — заметил Коли. «Я тоже так думаю», — кивнул Ревн, глядя перед собой. «Ты вообще как?» — посмотрел на друга гном. «Готов к битве?» «Думаю, да», — пожал плечами эльф и, заговорщически подвигав бровями, откинул жилетку и показал на уплощенные диски размером с детскую ладонь, прикрепленные к внутренней подкладке. «Ты же знаешь, что это ливеновские монеты с готовыми печатями, но я добавил в них кое-что интересное». Ревн сделал театральную паузу и договорил. «В их структуру я вплел руны усиления. Стоит активировать заклинание, и произойдет страшный бум. Или враг окажется в энергетической клетке, или он на время оглохнет. У меня тут заклинания с разными эффектами. И благодаря рунам сила использованной магии удвоится». Коля одобрительно кивнул, взял в руки один кругляш и всмотрелся в хитросплетение ливеновской печати и даже разглядел руны в их структуре. «Кто подсказал?» – уточнил гном, возвращая предмет Ревну. «У Аруны спросил», – пожал плечами Ревн. «Уж больно мне понравилось, как она мастерски управляется с рунами. Только самостоятельно экспериментировать не стал, поостерегся». «И правильно сделал, а то руку тебе прирастить ни один целитель не сможет. Так далеко магическая наука еще не шагнула». «Предполагаешь, что когда-нибудь нечто подобное будет возможно?» «Знаешь, пообщавшись с Аруной, я словно прозрел и пришел к выводу, насколько ограниченно мыслил». Время до вечера пролетело стремительно. Лагерь гномов и эльфов готовился ко сну. Коней загнали во временной квадратной формы загон, огороженный магами земли, на каждом углу которого вкопали по обережному огню. «Давно я вот так никуда не выбирался», — хмыкнул глава рода астралистов. Его белоснежные зубы впились в сочный, истекавший жиром кусок мяса. «Дикие крулы особенно прелестны именно в такой походной обстановке», — заметил он, размеренно жуя. «Я вот сомневаюсь, что ты верно поступил, позвав орков присоединиться к нам», — покачал головой манерный, очень худой и высокий герцерк Элинд. Он был сильным волшебником Ливеном. К сожалению, магический дар не передался его сыну Луину. Но Леолен любил первенца, и пусть тому не достанется герцерский трон, но он не смог спустить Анденшону унижение своего отпрыска. «Боюсь, их неорганизованность выйдет нам боком». «Давайте не будем накручивать себя раньше срока», — вздохнул Вильям, в глубине души, тем не менее, согласный со словами друга. «Если что, задержимся здесь на пару дней, чтобы отработать маневры и разные ситуации, дабы не покалечить в суете сражения друг друга». Он сбился, не договорив. «Сюда, не скрываясь, идет отряд. Около сотни. Нет, даже больше. Тяжелые шаги, Это могут быть только...» Солнце еще не коснулось горизонта, когда из-за поворота послышался громкий сигнал рога. Эльфы и гномы замерли, глядя на выходивших к ним воинов. И это была не неорганизованная толпа, как ожидалось. Орки, а это были именно они, шли слаженно, след в след, чеканя шаг. «Какая броня на них!» Восхищенно подсокал языком герцерк Вильям. А он знал, куда смотреть, и мог оценить доспех в полной мере, потому что гномы были теми, кто делал оружие и броню многие поколения и достигшие в этом виде искусства небывалых высот. «А хорошо идут!» — уважительно заметил Хуга Астралист. «Удивительное рядом!» — покачал головой Леолен, но в его голосе не слышалось и капли насмешки. Предводитель рода Элиндов действительно был приятно обескуражен. С самого вечера и до раннего утра Райла чувствовала неладное. Солнце еще не взошло, а женщина уже была на ногах. Выйдя из дома, негромко позвала: «Джерард!» Из глубокой тени здания шагнул мощный выше 2 метров черный силуэт. «Я чувствую опасность!» Она застыла в воздухе, как природа замирает перед страшной бурей. Негромко поделилась она с ним своими страхами. «Не уходи далеко от острова, ладно?» «Днем я не помощник», — утробно рыкнул Джер. «Я знаю, но мне так будет чуточку спокойнее», — поежилась арчанка и невольно прикрыла живот руками. Король-нежить промолчал. Лишь резко кивнул, давая понять, что просьбу выполнит. Райла вернулась в дом и прилегла, но, поворочившись сбоку на бок, встала, подошла к столу и, налив чашу воды, залпом ее осушила. «Так, чтобы в голову лезло меньше разных глупостей, нужно занять руки», — философски заметила она вслух и, переодевшись в рабочую тунику и штаны, вышла на свежий воздух. Восходящее солнце уже окрасило горизонт в ярко-оранжевые тона, переходящие в темно-розовые с фиолетовыми оттенками. Тряхнув головой, словно отгоняя назойливые мысли, Райла спустилась с крыльца и отправилась в сторону коптилен. «Ты чего так рано?» – спросила удивленная Дегни, уже возившаяся с розжигом. В последнее время жена вождя из-за интересного положения вставала позже всех. Вот и удивительно, отчего сегодня иначе. «Тревожно что-то», — поделилась с подругой своими переживаниями Райла, а в центре ее груди с каждым мгновением все быстрее расцветал цветок тревоги, и появилось странное назойливое жжение. «Понимаю», — кивнула Дегни. «Муж, считай, отправился на битву с гадкими работорговцами. Не волнуйся, Ансгар — отличный командир. Думаю, наши орки выйдут победителями и обратят врага в бегство». «Да, непременно так и будет. Но вот что интересно, Райла не волновалась за мужа. Она беспокоилась о чем-то другом, пока ей непонятном». Герцерк Лукас Анденшон подошел со своим отрядом к кромке светлого леса и остановился, глядя на открывшуюся картину. Его воины, как единый механизм, замерли позади, слившись с окружающей местностью. Маг крови изучал. Он думал и прикидывал варианты, а еще сначала удивился, поскольку совсем не ожидал увидеть то, что увидел. Каменные дома. Старый колдун насчитал 10 полностью достроенных. Между зданиями деловито сновали гномы, убирая строительный мусор. 2 из них кастовали заклинания, чтобы выровнять взрыхленную землю перед постройками. Парочка орков-подростков были на подхвате «подай, принеси». Несколько женщин суетились в сторонке подле большой печи. Вот одна занята тестом, другая что-то помешивает во вместительном котелке, явно будущий завтрак для работников. А также он заметил аккуратный причал и привязанные к нектам вместительные лодки. «Господин!» Рядом с ним возник капитан его гвардии. «Видишь остров в центре реки?» — спросил герцерк. «Нет», — мотнул головой подчиненный. Старик ничего не ответил, раздумывая, как поступить. Убить всех гномов? На одеждах некоторых из них были нашиты отличительные знаки рода Петеров. А с другой стороны, не все ли равно? «Взять всех в плен!» — приказал колдун, приняв решение. «Ему будут нужны жертвы, поскольку силы на исходе, а чтобы снять привязку камня души к действующим хозяевам, придется провести ритуал». «Будут сильно сопротивляться, убейте! Начинайте!» Капитан кивнул и исчез в густой листве, чтобы через пару мгновений все воины Анденшона с луками, с натянутыми тетивами, появились на краю леса, давая возможность себя рассмотреть. Несколько магов огня играючи перекидывали фаерболы и злобно скалились, глядя на запаниковавших гномов и орков. «Если вы сдадитесь, никто не пострадает!» громко оповестил опешивших жителей глава отряда Анденшона. Но маг крови уже не смотрел на них. Его не интересовало, чем все закончится. Он двигался в сторону лодки. Позади него летящей походкой скользили самые сильные маги из его гвардии. Старый герцерк видел цель и чувствовал, что как никогда близок к Шелестайну. Аруна. Лекция по артефакторике наконец-то закончилась. В этот раз я еле дождалась, когда нас отпустят. Мой любимый предмет, а я едва вытерпела. Мне показалось, что Ларер Рик затянул свою речь до невозможности. А мне нужно уйти, поскорее скрыться из глаз сокурсников, чтобы, прикусив кулак, завыть. Грудь пекло, жжение все усиливалось и усиливалось. «Урок закончен. Ваше домашнее задание будет...» Но я дослушивать не стала. В ушах уже порядком шумело и голову вело. Забыв об учебниках, вообще обо всем на свете, я опрометью, ни на кого не оглядываясь, бросилась по ступеням вниз, не боясь споткнуться и сломать себе шею. За спиной словно выросли крылья, до того я спешила. «Быстрее! Прочь! Как можно дальше отсюда!» Ноги сами привели меня в заброшенную часть парка Академии. Здесь было тихо и безлюдно. Усевшись на мягкую траву, с силой потерла грудь, стараясь унять боль. Не помогло. «Шелестайн, мама!» Сухие губы прошептали заветные слова. Я чувствовала настойчивый призыв древнего артефакта. Мне срочно нужно было откликнуться. Иначе... Я откуда-то точно это знала. Случится непоправимое. Сев в позу для медитации, прикрыла веки. Чтобы успокоиться, мне потребовалось непозволительно много времени. Но я нашла точку баланса и уцепилась за нее, как за спасательный круг. Дальше было легче, и мое сознание, наконец, смогло абстрагироваться от реальности. И только я почувствовала небольшое облегчение, как вдруг жжение в груди резко набрало обороты. И, не дав мне даже сделать вдох, вспыхнуло всепоглощающим алым пламенем, охватывая мое тело с ног до головы, вышибая все мысли. А мой отчаянный, полный боли крик подхватил резко поднявшийся ветер и унес к безразличному серому небу.